Глава вторая. Через несколько дней Иса снова пришел в Капернаум, и в городе стало известно, что он дома. К нему собралось столько людей, что не было места даже в дверях. Когда Иса возвещал слово, четверо мужчин принесли к нему парализованного. Видя, что из-за толпы к Исе им не подойти, они поднялись на крышу, разобрали ее и спустили сверху циновку, на которой лежал больной. Когда Иса увидел их веру, он сказал парализованному: «Сын мой, прощаются тебе твои грехи». Некоторые из учителей закона, которые были там, подумали про себя: «Что он такое говорит? Разве он Бог? Кто, кроме Всевышнего, может прощать грехи?» Иса тотчас узнал духом своим, о чем они думают. «Что у вас за мысли такие?» — спросил он. «Вы, наверное, думаете, что сказать парализованному «прощаются тебе грехи» намного легче, чем сказать «встань, возьми циновку и ходи». Но чтобы вы знали, что я тот, кто был ниспослан как человек, имею власть на земле прощать грехи». И тут Иса обратился к парализованному: «Говорю тебе, встань, возьми свою циновку и иди домой». Больной тут же на глазах у всех встал, взял циновку и вышел. Это очень изумило всех, и люди славили Всевышнего, говоря: «Такого мы никогда еще не видели». Однажды Иса опять вышел к озеру. Весь народ шел к нему, и он учил их. Проходя, Иса увидел Леви, сына Алфея, сидевшего на месте сбора таможенных пошлин. «Иди за мной», — сказал ему Иса. Тот встал и пошел за ним. Позже, когда Иса возлежал за столом в доме у Леви, то кроме его учеников там собралось много сборщиков налогов и прочих грешников. За Исой всегда шло много разных людей. Некоторые учители закона, которые были блюстителями Таурата, увидев, что он ест вместе со сборщиками налогов и грешниками, спросили учеников Исы: «Почему он ест со сборщиками налогов и грешниками?» Услышав это, Иса сказал им: «Не здоровым нужен врач, а больным. Я пришел призвать не праведников, а грешников». Однажды, когда ученики Яхии и блюстители Таурата постились, к Исе пришли какие-то люди и спросили: «Почему ученики Яхии и ученики блюстители Таурата постятся, а твои ученики нет?» Иса ответил им так: «Разве могут гости на свадьбе поститься, пока с ними жених? Пока жених с ними, зачем им поститься? Но наступит время, когда жених будет взят от них. Вот тогда, в тот день, они и будут поститься. Никто не пришивает к старой одежде заплату из новой ткани, иначе новая ткань сядет, порвет старую, и дыра станет еще больше. И никто не наливает молодое вино в старые бурдюки, иначе вино прорвет их, тогда и вино пропадет, и бурдюки. Молодое вино наливают в новые бурдюки». Однажды в субботу Иса проходил через засеянные поля, и его ученики начали срывать по дороге колосья. Блюстители Таурата сказали ему: «Смотри, почему они делают то, что не разрешается делать в субботу?» Иса ответил им: «Разве вы никогда не читали о том, что сделал царь Давуд, находясь в нужде, когда он и его спутники проголодались? Это произошло при верховном священнослужителе Авиатаре. Давуд вошел в священный шатер и ел священный хлеб, который нельзя есть никому, кроме священнослужителей, и также дал его своим людям». И добавил: «Суббота создана для человека, а не человек для субботы. Так что я, тот, кто был ниспослан как человек, господин и над субботой».